Кот в сапогах. Один мельник, умирая, оставил своим трем сыновьям наследство: мельницу, осла и кота. С разделом недолго возились и обошлись без помощи суда, потому что судьи обобрали бы их до нитки. Старший брат взял себе мельницу, второй — осла, а младшему дали кота. Он был неутешен, что досталась ему такая дрянь. «Братья, — говорил он, — могут честно зарабатывать себе кусок хлеба, а мне, несчастному, когда я съем своего кота и сошью из его шкуры рукавицы, придется умирать с голоду». Только вдруг кот, который слышал эти речи, но не подавал и виду, что их понял, и говорит спокойным, серьезным тоном: «Не горюй, хозяин, а дай ты мне лучше мешок, да закажи мне пару сапог, чтобы не больно было ходить по кустам, и увидишь, что ты не так обделен, как думаешь». Владелец кота не слишком поверил его обещаниям, но, вспомнив, что кот — мастер на разные хитрости, чтобы ловить мышей, например, он мог подвешиваться за лапы или прикидываться мертвым, подумал, что, может быть, кот и в самом деле поможет ему в несчастье. Когда кот получил то, что он просил, он храбро надел сапоги, перекинул мешок через плечо, взял в передние лапки веревочки, которыми мешок задергивался, и пошел в лесок, где водилось много кроликов. В мешок он положил отрубей и травы. Растянувшись, как мертвый, кот стал ждать, когда какой-нибудь молодой кролик, еще не искушенный в житейских проделках, сунется в мешок покушать брошенную туда приманку. Едва он улегся, как уже мог праздновать победу. Молоденький глупый кролик вскочил в мешок, и кот сейчас же и задернул веревочки. Радуясь своей добыче, он пошел к королю и попросил аудиенции. Кота впустили в покое его величества. Войдя туда, он отвесил королю низкий поклон и сказал: «Государь, вот кролик, господин маркиз Карабас!» Таким именем вздумалось коту украсить своего хозяина. «Поручил мне поднести вам этого кролика в подарок». «Скажи своему барину, — отвечал король, — что я благодарю его и очень доволен». В другой раз кот запрятался в пшеницу, опять со своим мешком, и когда туда зашли две куропатки, задернув веревочки, поймал их. Потом он отнес свою добычу к королю, так же, как кролика. Король благосклонно принял и куропаток, и приказал дать коту на чай. Таким образом, кот 2 или 3 месяца сряду носил королю дичь от имени своего хозяина. Вот однажды удалось ему узнать, что король собирается прокатиться по берегу реки с дочерью, самую хорошенькую принцессу на свете. И говорит кот хозяину: «Если хочешь, послушай моего совета, и будешь тогда счастлив навеки. Ступай купаться. Я укажу, в каком месте, а об остальном не заботься». Маркиз Карабас послушался кота, хотя не понимал, для чего это нужно. Вот плещется он в воде, а король едет мимо. Вдруг кот как закричит: «Помогите, помогите! Господин маркиз Карабас тонет!» Король высунулся из кареты на крик и, узнав кота, который столько раз ему приносил дичь, приказал своим гвардейцам скорее бежать на помощь господину маркизу Карабасу. Пока бедного маркиза вытаскивали из реки, кот подошел к карете и доложил королю, что в то время, как его барин купался, мошенники унесли его платье, хотя он, кот, и кричал «караул» изо всей силы. А плут сам же спрятал платье под большой камень. Король сейчас же приказал смотрителям своего гардероба принести господину маркизу Карабасу самый лучший костюм. Потом король принял маркиза со всеми почестями. Платье, которое ему принесли, подчеркивало его прекрасную фигуру. Он был хорош собой и строен. И королевской дочери он очень понравился. Не успел маркиз Карабас бросить ей 2-3 почтительных взгляда и один немножко нежный, как она уже в него влюбилась. Король пригласил его сесть в карету и прокатиться вместе. Кот, радуясь, что намерение его начинает приходить в исполнение, побежал вперед. Попались ему крестьяне, косившие лук. Кот и говорит им: «Эй вы, косари! Если вы да не скажете королю, что лук этот принадлежит господину маркизу Карабасу, смотрите у меня, всех вас в порошок сотру!» Король действительно спросил косарей: «Чей это лук?» «Господина маркиза Карабаса!» — отвечали они во весь голос. Угроза кота их напугала. «У вас хорошее состояние», — заметил король маркизу Карабасу. «Да, государь», — ответил маркиз. «Этот лук дает мне весьма порядочный доход». А кот все бежит впереди. Встречаются ему люди на жатве. Он говорит им: «Эй, вы, жнецы, если вы да не скажете, что все эти хлеба принадлежат господину маркизу Карабасу, смотрите у меня, всех вас в порошок истолку!» Король, проезжая через некоторое время, пожелал знать, чьи это видны хлеба. «Господина маркиза Карабаса!» — отвечали жнецы. И король порадовался этому вместе с маркизом. А кот все бежал впереди кареты и всем, кого только не встречал, наказывал одно и то же. Король был изумлен громадностью состояния господина маркиза Карабаса. Наконец, кот прибежал в прекрасный замок, принадлежавший людоеду, который обладал невиданными богатствами, ибо все земли, через которые ехал король, составляли угодья этого замка. Кот, который предварительно навел справки о том, кто такой людоед и какие за ним водятся таланты, попросил позволения представиться ему, говоря, что он не смел пройти мимо замка, не явившись к нему на поклон. Людоед принял его так вежливо, как только людоед может, и пригласил садиться. «Сказывают», — начал беседу кот, «что вы можете, например, превратиться в льва или слона». «Это правда», — басом отвечал людоед. «А чтобы показать тебе мое искусство, вот смотри, я стану львом». Кот так испугался, видя перед собой льва, что вмиг забежал на крышу, не без труда и не без опасности, из-за своих сапог. Ведь в сапогах очень неудобно ходить по черепице. Когда людоед принял человеческий образ, кот спустился с крыши и признался, что он был в большом страхе. «Сказывают еще», — заговорил опять кот. «Но уж этому я не верю. Будто бы вы умеете обращаться и в самых маленьких зверьков. Можете, например, превратиться в крысу или мышь. Откровенно скажу вам, я считаю это несбыточную вещью». «Несбыточную?» — заревел людоед. «А вот увидишь!» И в ту же минуту он превратился в мышь, которая забегала по полу. Кот, как только ее увидел, так сейчас бросился на нее и съел. Между тем король, заметив мимоездом прекрасный замок людоеда, пожелал в него войти. Кот услышал стук экипажей по подъемному мосту, кинулся навстречу и говорит королю: «Милости просим, ваше величество, в замок господина маркиза Карабаса». «Как, господин маркиз?» — вскричал король. «И замок этот принадлежит вам? Ничего не может быть красивее двора и строений. Посмотрим комнаты, если позволите». Маркиз подал молодой принцессе руку и последовал за королем, который шел впереди. В большом зале их ожидала великолепная закуска, приготовленная людоедом для своих приятелей, которые собирались навестить его в этот самый день, но не посмели войти, узнав, что в замке находится король. Короля очаровали добрые качества господина маркиза Карабаса. Видя, каким маркиз обладает несметным богатством, король хватил 5-6 стаканов вина, да вдруг и говорит: «Не хотите ли, господин маркиз, быть моим зятем?» Маркиз, не раздумывая, согласился на такую большую честь и в тот же самый день обвенчался с принцессою. Кот зажил большим барином и уж больше не ловил мышей. Разве иногда? Для развлечения.